Москва. Гостиная в доме Фамусова. Большие часы. Около двери в спальню Софьи спит, свесившись с кресел, Лиза. Из спальни Софьи слышно фортепиано с флейтой. Утро. Чуть день брезжится. Лиза вдруг просыпается, встает с кресел, оглядывается. Светает. Ах, как скоро ночь минула. Вчера просилась спать. Отказ. Ждем друга. Нужен глаз да глаз. Не спи, покуда вы не скатишься со стула. Теперь вот только что вздремнула. Уж день. Сказать им. Господа! Эй, Софья Павловна! Беда! Зашла беседа ваша за ночь. Вы глухи? Алексей Степанович! Сударыня! И страх их не берет. Ну, гость неприглашенный, быть может, батюшка войдет. Прошу служить у барышни влюбленной. Да расходитесь! Утро! Что-с? Который час? Все в доме поднялось! Который час? Седьмой! Восьмой! Девятый! Неправда. Хамур проклятый! И слышат, не хотят понять. Ну, что бы ставни им отнять? Переведу часы. Хоть знаю, будет гонка, заставлю их играть. Лиза лезет на стул, передвигает стрелку. Входит Фамусов. Барин. Барин? Да. Этика и шалунья ты, девчонка. Не мог придумать я, что это за беда. То флейта слышится, то будто фортепиано. Для Софьи слишком было рано. Нет, сударь, я лишь невзначай. Вот то-то, невзначай. За вами примечай. Так верно, с умыслом. О, зелье, булавница. Вы булавник? К лицу ль вам эти лица? Срамна. А ничего, кроме проказ и ветру на уме. Пустите, ветреники сами. Опомнитесь, вы старики. Почти. Ну, кто придет? Куда мы с вами? Кому сюда прийти? Ведь Софья спит. Сейчас започивала. Сейчас? А ночь? Ночь целую читала. И шприхти какие завелись. Все по-французски, вслух, читает запершис. Скажи, что глаза ей портить не годится, и в чтении прокт невелик. Ей сна нет от французских книг, а мне от русских больно спится. Что встанет, доложусь. Извольте же идти, разбудите, боюсь. Чего будить, сама часы заводишь, на весь квартал симфонию гремит. Да полноте! Помилуй. Как кричишь, с ума ты сходишь. Боюсь, чтобы не вышло из того. Чего? Пора, сударь, вам знать, вы не ребенок. У девушек сон утренний так тонок. Чуть дверью скрипнешь, чуть шепнешь, все слышат. Все ты лжешь. Эй, Лиза! Ушел. Ах, от господ подали. У них беды себе на всякий час готовь. Минуй нас пуще всех печалей. И барский гнев, и барская любовь. Из спальни выходит Софья. За ней Молчалин. Что, Лиза, на тебя напало? Шумишь? Конечно. Вам расстаться тяжело. До света запершись, и кажется, все мало. В самом деле рассвело. И свет, и грусть. Как быстрые ночи. Тужите, знай, со стороны нет мочи. Сюда ваш батюшка зашел. Я обмерла, вертелась перед ним, не помню, что врала. Ну что же стали вы, поклон, сударь, отвести. Подите, сердце не на месте. Смотрите на часы, взгляните-ка в окно. Валит народ по улицам давно, а в доме стук, ходьбами тут и убирают. Счастливые часов не наблюдают. Не наблюдайте, ваша власть. А что в ответ за вас, конечно, мне попасть? Идите. Целый день еще потерпим скуку. Бог с вами, прочь возьмите руку. Что за оказия? Молчалин? Ты, брат? Яс. Зачем же здесь? И в этот час? И Софья? Здравствуй, Софья. Что ты так рано поднялась, а? Для какой заботы? И как вас Бог не в пору вместе свел? Он только что теперь вошел. Сей час с прогулки. Друг, нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок? А ты, сударыня, чуть из постели прыг с мужчиной, с молодым. Занятие для девиц. Всю ночь читает небылицы, и вот плоды от этих книг. А все Кузнецкий мост и вечные французы. Оттуда моды к нам и авторы, и музы, губители карманов и сердец. Когда избавит нас творец от шляп, их чепцов, и шпилек, и булавок, и книжных, и бисквитных лавок. Позвольте, батюшка, кружится голова. Я от испуги дух перевожу едва. Изволили вбежать вы так проворно? Смешалась я. Благодарю покорно. Я скоро к ним вбежал. Я помешал. Я испужал. Я, Софья Павловна, расстроен сам. День целый, нет отдыха. Мечусь, как словно угорелый. По должности, по службе хлопотня. Тот пристает, другой, всем дело до меня. Но ждал ли новых я хлопот, чтоб был обманут? Кем, батюшка? Вот попрекать мне станут, что бестолку всегда журю. Не плачь, я дело говорю. Уж о твоем ли не родили, об воспитании сколыбели? Мать умерла, умел я принанять в мадам Розье вторую мать. Старушку золото в надзор тебе приставил. Умна была, нрав тихой. Редких правил. Одно не к чести служит ей. За лишний год 500 рублей сманить себя другими допустила. Да не в мадаме сила. Не надо бы на иного образца, когда в глазах пример отца. Смотри ты на меня. Не хвастаю сложением. Однако бодр и свеж, и даже лосидин, свободен. Вдов себе господин. Монашеским известен поведением. Осмелюсь я, сударь? Молчать! Ужасный век. Не знаешь, что начать. Все умудрились не по летам, а пуще дочери, да сами добряки. Дарись нам эти языки. Берем же по бродяг и в дом, и по билетам, чтоб наших дочерей всему учить, всему. И танцам, и пенью, и нежностям, и вздохам. Как будто в жены их готовим скоморохом. Ты, посетитель, что? Ты здесь, сударь, к чему? Безродного пригрел и ввел в мое семейство, дал чин асессора и взял секретари. В Москву переведен через мое содейство. И будь не я, коптел бы ты в Твери. Я гнева вашего никак не растолкую. Он в доме здесь живет. Великая напасть. Шел в комнату, попал в другую. Попал или хотел попасть? Да вместе вы зачем? Нельзя, чтобы случайно. Вот в чем, однако, случай весь. Как давеча вы с Лизой были здесь,

Когда ж печальные, ничто на ум не идет. Забылись музыкой, и время шло так плавно. Судьба нас будто берегла, ни беспокойства, ни сомнений. А горе ждет из-за угла. Вот тот-с, моего вы глупого суждения не жалуете никогда. А ну вот беда. На что вам лучшего пророка? Твердила я, в любви не будет этой прока ни во веки веков. Как все московские ваш батюшка таков. Желал бы зятя он звездами да с чинами, а при звездах не все богаты между нами. Ну, разумеется, к тому бы деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать он баллы. Вот, например, полковник Скалозуб и золотой мешок и метит в генералы. Куда как мил! И весело мне страх выслушивать о фронте и рядах. Он слова умного не выговорил сроду. Мне все равно, что за него, что в воду. Да, так сказать, речист, а больно не хитер. Но будь военным, будь он статской, кто так чувствителен и весел, и остер, как Александр Андреевич Чацкий? Не для того, чтобы вас смутить. Давно прошло, не воротить, а помнится. Что помнится? Он славно пересмеять умеет всех. Болтает, шутит, мне забавно. Делить со всяким можно смех. И только будто бы слезами обливался. Я помню, бедно он как с вами расставался. Что, сударь, плачете? Живите-ка, смеясь. А он в ответ: недаром ли заплачу? Кому известно, что найду я, воротясь, и сколько, может быть, утрачу? Бедняжка будто знал, что вот через три... Послушай, вольности ты лишней не бери. Я очень ветрено, быть может, поступила, и знаю, винюсь. Но где же изменила? Кому? Чтобы укорять неверностью могли. Да, с Чацким правда мы воспитаны, росли. Привычка вместе быть день каждый неразлучно связала детскую нас дружбу. Но потом он съехал. Уж у нас ему казалось скучно и редко посещал наш дом. Потом опять прикинулся влюбленным, взыскательным и огорченным. Остер, умен, красноречив, в друзьях особенно счастлив. Вот об себе задумал он высоко. Охота странствовать напала на него. Ах, если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко? Где носится, в каких краях? Лечился, говорят, на кислых он водах. Не от болезни чай, от скуки повольнее. Ты верно счастлив там, где люди посмешнее. Кого люблю я, не таков. Молчален, за других себя забыть готов. Враг дерзости, всегда застенчив, не смело. Ночь целую с кем можно так провести? Сидим, а на дворе давно уж побелело. Как думаешь, чем заняты? Бог весть, сударыня, мое ли это дело? Смеешься? Можно ли? Чем повод подала тебе я хохоту такому? Мне с вашей тетушкой на ум теперь пришла. Как молодой француз сбежал у нее из дому. Голубушка хотела схоронить свою досаду, не сумела. Забыла волосы чернить и через три дня посидел. Вот так же обо мне потом заговорят. Простите, право, как бог свят. Хотела я, чтобы этот смех дурацкий вас несколько развеселить помог. К вам, Александр Андреевич Чацкий! Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног. Ну, поцелуйте же. Не ждали. Говорите. Что ж, рады? Нет? В лицо мне посмотрите. Удивлены и только. Вот прием

Вот вас бы с тетушкой свесть, чтоб всех знакомых перечесть. А тетушка все девушкой, Минервой, все фрейлиной Екатерины Первой, воспитанец и мосик полон дом. К воспитанию перейдем. Что нынче, так же, как издревле, хлопочут набирать учителей полки, числом поболее, ценою подешевле. Не то чтобы в науке далеки. В России под великим штрафом нам каждого признать велят историком и географом. Наш ментор, помните? Колпак его, халат, перст указательный, все признаки ученья. Как наши робкие тревожили умы, как с ранних пор привыкли верить мы, что нам без немцев нет спасения. А Гильоме, француз, подбитый ветерком, он не женат еще? На ком? Хоть на какой-нибудь княгине? Пульхерии Андреевне, например. Танцмейстер, можно ли? Что ж, он и кавалер. От нас потребует с именем быть и в чине. А Гильоме... Здесь нынче тон каков. На съездах на больших, по праздникам приходским. Господствует еще смешение языков. Французского с нижегородским. Смесь языков? Да, двух. Без этого нельзя ж. Но мудрено из них один скроить, как ваш. По крайней мере, не надутый. Вот новости. Я пользуюсь минутой, свиданием с вами оживлен и говорлив. А разве нет времен, что я молчалина глупее? Где он, кстати? Еще ли не сломил безмолвие печати? Бывало, песенок, где новеньких тетрадь увидит, пристает. Пожалуйте списать. А, впрочем, он дойдет до степеней известных. Ведь нынче любят бессловесных. Не человек, змея. Хочу у вас спросить, случалось ли, чтобы вы смеясь или в печали, ошибкою, добро о ком-нибудь сказали? Хоть не теперь, а в детстве, может быть? Когда все мягко так, и нежно, и незрело. На что же так давно? Вот доброе вам дело. Звонками только что гремя, и день, и ночь, по снеговой пустыне, спешу к вам, голову сломя. И как вас нахожу? В каком-то строгом чине. Вот полчаса холодности терплю. Лицо святейшей богомолки. И все-таки я вас без памяти люблю. Послушайте, уж ли слова мои все колки клонятся к чему-нибудь вреду? Но если так, ум сердцем не в ладу. Я в чудаках иному чуду раз посмеюсь, потом забуду. Велите ж мне в огонь, пойду как на обед. Да хорошо, сгорите, если ж нет. Входит Фамусов. Вот и другой. Ах, батюшка, сон в руку. Проклятый сон. Ну, выкинул ты штуку. 3 года не писал 2 слов и грянул вдруг, как с облаков. Здорово, друг. Здорово, брат. Здорово. Рассказывай. Чай у тебя готово. Собрание важное вести. Садись-ка, объяви скорей. Как Софья Павловна у вас похорошела. Вам, людям молодым, другого нету дела, как замечать девичьи красоты. Сказала что-то вскользь, а ты, я чай, надеждами занесся? Заколдован? Ах, нет, надеждами я мало избалован. Сон в руку мне она изволила шепнуть. Вот ты задумал? Я? Ничуть. О ком ей снилось? Что такое? Я не отгадчик снов. Не верь ей, все пустое. Я верю собственным глазам. Век не встречал подписку дам, чтоб было ей хоть несколько подобно. Он все свое. Да расскажи подробно, где был, скитался столько лет. Откуда вы теперь? Теперь мне до того ли. Хотел объехать целый свет и не объехал сотой доли. Простите, я спешил скорее видеть вас. Не заезжал домой, прощайте. Через час явлюсь. Подробности малейшие не забуду. Вам первым, вы потом рассказываете всюду. Как хороша. Который же из двух? Ах, батюшка, соль в руку и говорит мне это вслух. Ну, виноват. Какого ждал я крюку? Молчалин давеча в сомнение вел меня. Теперь, да в полме из огня, тот нищий, этот франт-приятель, отъявлен мотом, сорванцом. Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом?